Медведев. Пограничье. Глава 1. Спасение. Мне бы и в голову не пришло этим вечером взламывать охранную защиту парка, да еще ночью, когда поблизости не было ни одного егеря. Но, как это часто со мной бывает, все решилось не умом, а чем-то другим. Чем-то, что не дает равнодушно пройти мимо чужой беды. Я неспешно прогуливался вдоль большого сада, когда услышал, что за оградой кто-то плачет. Это были не крик и не истерика, а тихие, усталые всхлипы. Такие, что вырываются тогда, когда уже и слез нет, а остановиться все равно невозможно. На секунду я замер, всмотрелся в темноту, и через мгновение заметил, как между деревьями показалось что-то белое, словно ткань, подхваченная ветром. Силуэт, который явно был женским, мелькнул и мигом исчез. «Барышня!» – негромко позвал я, стараясь говорить как можно мягче, чтобы не напугать бедняжку. Но ответа не было, только ветер шелестел листьями на верхушках деревьев, а через мгновение снова донес тот же несчастный всхлип. Я еще раз огляделся по сторонам. Возле ограды было пусто. Ни патруля, ни звука шагов в темноте за пределами уличных фонарей, только ограда с наложенной защитой. Плетение, удерживающее зверей за оградой, оказалось слабым, так что вскрыть его было парой пустяков, что я и сделал, осторожно разомкнув магическую способность на небольшом участке, а затем создал плетение, и внезапный порыв ветра перенес меня на другую сторону. Подошвы ботинок ударились о мягкую землю, быстро осмотрелся, но между деревьев никого не было, а затем я услышал едва слышный плач, тихо ступая пошел в сторону звука, и вскоре увидел ее. Девушка сидела под старым раскидистым дубом. На ней было длинное платье, некогда белое и длинное, с вышивкой по подолу и на груди. Сейчас же ткань была порвана, подол грязен и кое-где испачкан землей. Мне подумалось, что девица бежала или ее тащили. От прически остались только спутанные пряди. Только несколько сатиновых лент чудом остались в волосах. Девушка спрятала лицо в ладонях и глухо всхлипывала. Плечи чуть подрагивали от сдерживаемых рыданий. Я остановился в паре шагов от нее. Было в этой картине что-то странное, даже противоестественное. Слишком неуместным было это белое платье в темноте среди деревьев. Поздним вечером, когда сюда и днем-то мало кто заглядывает. Поэтому я некоторое время просто стоял и смотрел на плачущую девушку. А затем, понизив голос, произнес: «Каким ветром вас сюда занесло?» Девушка вздрогнула, убрала от лица ладони и затравленно уставилась на меня. Попыталась встать, но запуталась в подоле и застыла, как олень в свете фонаря. Лицо ее было бледным, глаза показались испуганными, будто она и сама не до конца понимала, где находится, или зачем она здесь. Я не двигался, просто стоял на месте, опустив руки, чтобы не казаться опасным. Незнакомка смотрела на меня напряженно, будто ждала, что я либо исчезну, либо подойду и сделаю что-то дурное. «Как вы сюда попали?» – спокойно спросил я. Она оглянулась, будто только сейчас осознала, где находится. Затем вновь посмотрела на меня и едва слышно ответила: «Эн, не знаю». Голос ее был слабым, словно она и сама не до конца верила своим словам, и от этого стало еще тревожнее. Ни порезов, ни ран на ней я не увидел, да и хмельным от нее вроде не пахло. Передо мной была обычная испуганная девушка в платье, которая никак не вписывалась в эту часть сада. Я нахмурился, но не стал больше задавать вопросов. Что бы ни случилось, сейчас было ясно одно: ей была нужна помощь, и это место, несмотря на всю его кажущуюся тишину, не было безопасным. «Не стоит здесь оставаться», — сказал я и протянул руку. «Пойдемте». Девушка не ответила, только чуть помедлила, как будто взвешивала, можно ли мне доверять. Потом все же вложила свои дрожащие пальцы в мою ладонь и поднялась на ноги. Она была невысокая и на вид совсем юной. Если бы не это странное белое платье, я бы подумал, что ей не больше 17. Волосы спутались, в них застряли листья и тонкие веточки. Как будто она долго шла через лес, не разбирая дороги. Она была на голову ниже меня, щуплая, хрупкая. Мне вдруг подумалось, что она сейчас улыбнется и скажет, что все это часть какого-то розыгрыша, что приятели устроили шутку, в которой проверяли мое благородство. От этой мысли стало легче, хотя тревога так и не покинула меня. Я уже собирался что-то сказать, когда она вдруг сжалась, подняла глаза, и взгляд ее стал совсем другим, напряженным и очень внимательным, будто она уловила то, чего я еще не заметил. В следующее мгновение за моей спиной раздался звук. Он был низкий, тягучий, почти ленивый, но с таким ворчливым недовольством, что по позвоночнику побежали мурашки, словно сама земля за моей спиной решила ожить. Огромная тень встала у меня за плечами. Я понял, кто это, даже не оборачиваясь. Единственный зверь, о котором писали во всех газетах столицы. Он не боялся огня, не чувствовал боевой магии, не отступал ни перед чем. Его звали особенным, невероятным и непобедимым. Медведь-гигант, привезенный из Сибири. Та самая гордость местного заповедника, одновременно диковинная и опасная. И теперь он был здесь, стоял за моей спиной, наверняка размышляя, стоит ли сожрать заблудившегося путника, или просто разорвать его ради забавы. Я медленно выдохнул. Мне бы хватило времени рвануть с места при помощи силы, перемахнуть через ограду и спастись. И я даже мысленно уже совершил рывок и оказался вне досягаемости зверя. Но у плана была проблема. Незнакомая девушка, которая доверчиво вложила свою руку в мою ладонь, и магической силы в ней совсем не чувствовалось. Даже если она и могла бежать, то не быстро и недалеко, а уж с таким преследователем шансов почти не было. Если я ее брошу, она станет легкой добычей зверя. Она тоже все поняла, но не двинулась с места. И я понимал, почему. Парализующий страх делает тело неподвижным и застывшим, как слепок изо льда. Это было плохо, очень плохо. Девушка не издала ни звука, лишь пальцы сжались крепче, будто я был ее единственным якорем в этом мире. И мне показалось, что дрожь прошла от нее ко мне не по коже, а глубже. «Послушай», – прошептал я, почти не открывая рта, – «нам надо бежать, быстро, как только можешь, иначе он нас догонит». «Поняла?» – она вздрогнула, будто только сейчас поняла, что я рядом. Глаза ее чуть прояснились, и она едва заметно кивнула, как человек, который еще не вернулся полностью в себя, но уже понял, что медлить нельзя. Я сжал ее ладонь чуть крепче, чтобы она почувствовала, что я ее не брошу. Вдохнул, позволил силе развернуться внутри, и в следующее мгновение порыв ветра подхватил нас, потянул вперед, будто мы скользили по воздуху, а не бежали. Под ногами мелькала дорожка. Я слышал рядом неровное, сбивчивое девичье дыхание, а через мгновение сзади донесся рык, глухой и наполненный злобой. Земля вздрогнула под мягкими лапами. Оставалось лишь надеяться, что нам хватит времени. Моего таланта мастера воздуха было достаточно для меня одного, но было нелегко нести второго человека, и способность впитывала мою силу словно губка. Мимо мелькали деревья, темные стволы сливались с ночным воздухом. По обе стороны дорожки вспыхивали крохотные магические светлячки, которые взвивались вверх при моем приближении, будто в приветствии, ну или прощаясь. И небо большого сада осветилось разноцветными всполохами, которые не уступали по красоте императорскому салюту. Если бы не страх, разгоняемый злым ревом за спиной, я бы остановился и посмотрел, потому что это было красиво. Но на созерцание красот не было времени. Плетение ускорения закончилось. Резко, будто кто-то подрезал мне крылья. Мы со спутницей почти сразу замедлились, а преследователь все так же несся следом. Он бежал так, будто земля сама подталкивала его вперед, и с каждой секундой был все ближе. Я отпустил руку девушки, развел пальцы, собрал остаток силы, активируя броню, и выдохнул. Воздух поддался, ладони вспыхнули теплым светом, и я мягко толкнул воздух перед собой. Порыв ветра подхватил девушку и понес к ограде. Она тихо вскрикнула, но не от страха, скорее от неожиданности. Едва не врезалась в металлические прутья, но успела ухватиться за них и с новым потоком ветра легко, словно сорванный с дерева лист, перелетела через верх забор. Она упала в траву за оградой и перекатилась, обхватив себя руками. Я отметил это почти автоматически, буквально в следующее мгновение рванул следом, и почти успел. Удар пришелся в спину, он был тяжелый и крепкий, словно меня наотмашь хлестнула гигантская ладонь. Я не сразу понял, что именно меня толкнуло, просто полетел вперед, потеряв опору, словно кто-то выдернул землю из-под ног. В следующее мгновение совсем рядом раздался рев, глухой, с хрипотцой, слишком близкий, чтобы можно было надеяться, что зверь остановится. Я вскочил на ноги и, не оборачиваясь, метнулся к забору. Попробовал снова притянуть к себе на вдохе остатки силы, но внутри было пусто. Остатки силы выгорели, и плетения не слушались. Я побежал без поддержки, на морально-волевых, так быстро, как мог. Едва ощущаемый силовой щит держался на тонком остатке воли и пульсировал в такт биения моего сердца. Он дрожал, как мыльная пленка, но все еще был, и теоретически мог спасти меня от одного удара хищной лапы, а может быть, даже от двух. Я никогда в жизни не бежал так быстро. Земля едва касалась подошв, каждый шаг отдавался толчком в позвоночник, кровь стучала в ушах, а легкие словно раскалились. Но я не останавливался. Позади раздался очередной оглушительный рев. Оглядываться не было необходимости. Я знал, что медведь с каждой секундой был все ближе к тому, чтобы схватить меня и подмять под огромной тушей. Казалось, затылок обдало жаром, будто дыхание зверя уже касалось кожи. Теплое, тяжелое, с запахом шерсти, земли и чего-то едкого, мускусного. Этот запах вбивался в ноздри, проникал глубже, чем хотелось бы. Дорожка уходила в сторону, но я не свернул. Просто побежал по прямой, срезая угол, то рискуя запнуться о торчавший из земли корень дерева или угодить ногой в чью-нибудь нору. Но впереди уже виднелся забор. Он все еще казался слишком высоким, но выбора не было. Я чувствовал, как тело напряглось до предела. Руки, ноги работали сами, будто на автомате. А в голове билась только одна мысль, только бы успеть. Я ускорился, отменил плетение силового щита, и кровь закипела от остатков силы. В несколько широких шагов я подбежал к ограде, активировал плетение рывка, земля ушла из-под ног, а меня словно подхватил порыв ветра, и я с трудом поднялся над оградой, пролетел над острыми пиками, которые венчали кованые прутья. Внизу мелькнула трава, черные линии тени, и я тяжело приземлился с другой стороны забора, уходя в кувырок, чтобы погасить энергию прыжка. Мне показалось, что в позвоночнике что-то хрустнуло, но обращать внимание на такие мелочи мне не хотелось. Я просто распластался на спине, тяжело дыша и раскинув в стороны руки на влажной и прохладной земле. Надо мной качались светлячки, те самые, разноцветные магические. Они медленно кружили в воздухе, как будто наблюдали. Некоторые зависли почти над лицом и мерцали в такт тому, как стучала кровь в висках. Где-то сбоку, за границей этого полубессознательного покоя, послышались голоса. Потом хлопки. Не сразу понял, что это аплодисменты. Кто-то стоял рядом и смотрел, оценивал мое спасение. Мне лень было поворачивать голову, чтобы смотреть на то, кто подошел. Возможно, это был жандарм, или кто-то из местных егерей. Но я просто улыбаясь лежал на земле. Мне было все равно. Главное было в том, медведь остался по ту сторону забора, а я был по эту, и был жив. «Молодой человек, зачем вы так рисковали?» Прозвучавший рядом голос был ровным, спокойным. В нем не было укора или претензий, просто вежливая необходимость, с которой обычно общаются малознакомые аристократы. Я медленно повернул голову. Первым делом увидел черные, начищенные до зеркального блеска ботинки, которые стояли довольно близко. Если бы я протянул руку, то мог бы пощупать их и определить, из чего они сделаны. Я поднял голову, чтобы рассмотреть человека чуть лучше, и увидел слугу с гербом семьи Кировых. Ровная осанка, сдержанное лицо, короткая стрижка, даже стрелки на штанах брючного костюма, казалось, были выверены до миллиметра. Мужчина смотрел на меня с той самой выученной нейтральностью, которую слуги в доме оттачивают с юности. Слуга протянул мне руку. Это движение было скорее ритуальным, чтобы не нарушить приличий. Я взялся за его сухую, холодную ладонь и поднялся. Охнул, чувствуя, как в коленях все еще отзывается недавний бег, а все тело отзывалось дрожью. Мне ничего не грозило, выдохнул я, все еще стараясь дышать ровно. Конечно, кивнул мужчина, словно отметил это как факт, не споря, но и не соглашаясь. Хотя эта зверюга, похоже, была иного мнения. Он скользнул взглядом за мою спину. Я не сразу обернулся, как будто внутренне не хотел видеть зверя, но все же повернулся через плечо. За забором, в нескольких шагах от нас, стоял медведь, большой, даже огромный, настолько, что я невольно задержал дыхание. Зверь топтался у самой решетки, раздувая ноздри, шерсть лоснилась, плечи тяжело поднимались и опускались. Он шумно дышал и казался недовольным. Вся его громадная туша выражала раздражение за то, что добыча ушла. Морда в складках, глаза черные, почти без белков. Он не рычал, не бросался, просто смотрел с укором, словно хотел сказать: «Ну и зачем ты сбежал? Так хорошо играли». Я подумал, что хорошо, что не видел его вблизи, когда бежал, потому что тогда, возможно, не побежал бы вообще. «А он хорош», — пробормотал я и провел ладонью по голове. Пальцы зацепились за спутанные волосы, кожа была горячей и влажной. «Его привезли из Сибири», — произнес слуга. Голос был ровный, словно бы объясняющий. Доставка обошлась в целое состояние. Он почти не поддается магическому воздействию и эликсирам, так что охотиться на него было непросто. «Я заметил», — сказал я, с усилием выдохнув. Голос получился сиплым, и снова провел рукой по волосам, разглаживая мокрые пряди. На мгновение повисла тишина. Я чувствовал, как воздух вокруг начинает уплотняться от чужого присутствия. Это прибывший явно был не очень доволен моему здесь нахождению. Поэтому, раздался недовольный голос, никто в здравом уме не пошел бы через парк без сопровождения егерей. Этот голос был другим. Он звучал надменно, выверенно, с легкой снисходительностью, как у тех, кто привык, что их слушают прежде, чем видят. Я обернулся, хотя и узнал по голосу прибывшего человека. Глава 2. Проблемы. К нам подходил полноватый мужчина в голубом спортивном костюме с белыми лампасами. Его лицо было гладким, с румянцем, губы были сжаты в довольную линию, глаза скользнули по мне с ленивым интересом. Позади него, чуть в отдалении остановилась его свита, которая почти одновременно в знак уважения едва склонила головы, слаженно, будто отрепетировано. «Кто бы сомневался», — произнес мужчина, глядя прямо на меня, «что именно вы окажетесь во владениях этого хищника этим вечером». Я едва заметно усмехнулся и натянул на лицо вежливую улыбку и протянул ему ладонь. «Мастер Киров, рад встрече». Собеседник крепко пожал мою руку и с улыбкой уточнил. «Итак, мастер Медведев», — не торопясь продолжил Киров, как будто заранее знал, что диалог будет ему в удовольствие, «зачем вы проникли ночью на частную территорию? Неужели так хотелось воочию оценить красоту и мощь сибирского медведя?» Он приподнял бровь, чуть склонил голову, глядя на меня с вежливым любопытством, в котором слышалась прикрытая официальным обращением насмешка. Окружение за его спиной едва слышно переговаривалось, но мигом замолкло, когда я поднял взгляд. «Вовсе нет, мастер», — ответил я спокойно. Голос немного хрипел. «Про меня действительно ходит немало слухов, и многие из них не самые лестные, но даже самые ядовитые из них не рисуют меня глупцом. Я полез в парк не из праздного интереса, а просто хотел помочь, спасти девушку, которая оказалась в беде». Киров чуть качнулся, будто от слов стало прохладнее, потом медленно поднял бровь. «Девушку, ночью, в охраняемом парке, за закрытым периметром», он помолчал, позволяя своим словам осесть в сознании. «С вами точно все в порядке, Николай Арсентьевич?» Я немного помедлил, а затем коротко кивнул. «Да». Одновременно с этим я оглянулся. «Она должна быть здесь, девушка в белом платье. Та, которую я держал за руку и которую я перебросил через ограду, потратив последние силы. Однако, сейчас ее нигде не было. Я видел, как она падает в траву, едва слышно пробормотал я. По периметру сада идет защитный круг», — произнес Киров. «Хотя вы и так в курсе. Вы же сами сняли плетение с участка ограды». Он говорил так, как будто перечитывал рапорт охраны. В его голосе не было осуждения или издевки, простое перечисление фактов. Когда кто-то срывает защиту, сигнал поступает на центральный пост, и егеря выезжают на место. Эта процедура, хозяин парка развел руками. Все фиксируется. Только приехали они не сразу, заметил я не слишком громко. Киров покачал головой. Они были на дальнем участке и уложились в норматив в 7 минут. Просто вы за это время успели устроить себе, ну, скажем, нестандартное приключение. Он помолчал, будто хотел посмотреть, дойдет ли до меня смысл, и затем добавил, глядя мне в лицо. За весь вечер защита срабатывала только один раз, в тот момент, когда вошли вы, и больше тревога ни разу не поднималась. Так что официально заявляю, что никакой девушки там быть не могло. Он легко и без злобы усмехнулся. Но звучит, конечно, великолепно. Николай Арсентьевич Медведев, спаситель незнакомки, рыцарь на белом коне, очень живописно. Газеты это оценят. Я пожал плечами просто, чтобы чуть развернуться, стряхнуть напряжение, сбросить остатки неловкости, и сразу почувствовал, как что-то остро, хлестко полоснуло между лопаток. Ни жаром, ни болью в полном смысле, а скорее холодной, пронзительной линией, которая пронеслась под кожей. Я чуть дернулся, не успев скрыть реакции. «Что случилось?» — спросил Киров. Голос у него был резкий, как будто он вздрогнул вместе со мной. Спустя секунду он уже обошел меня, окинул быстрым взглядом и, не дожидаясь ответа, повернул голову. «Лекаря сюда, срочно!» Меня удивило, что он произнес это коротко, без обычной нарочитой вальяжности. «Так говорят, когда по-настоящему встревожены. Я снова чуть повернул голову, хотел что-то сказать, но в горле вдруг стало сухо. Все вокруг будто разом потеряло резкость. Люди, звуки, движения, все стало чуть в стороне, словно отодвинулось. «Почему вы не сказали, что ранены?» Голос Кирова был ближе остальных звуков. «А разве я ранен?» – спросил я, не сразу сообразив, где именно болит. Все тело уже становилось ватным. Мир перед глазами дрогнул. Сзади, за оградой, вдруг снова раздался рев. Глухой, натужный зверь не успокоился. Я повернул голову на звук и успел увидеть, как медведь встал на задние лапы. Он возвышался, почти касаясь верхушки забора. Его дыхание было тяжелым, лапы подрагивали. И тут забор вспыхнул, переливаясь огнями, синим, глухим сиянием, которое расплылось по прутьям. Как волна, магическая ткань натянулась и пошла кольцами, не позволяя зверю сделать ни шага дальше. Металл дрогнул, но устоял. Его словно удержали пальцы невидимой руки. Зверь не смог пройти, а я больше не смог стоять. «Хороший зверь», — пробормотал я негромко, а потом все стало темнеть. Плавно, снизу вверх, как будто кто-то затянул окно плотной тканью. Сначала я перестал чувствовать ноги. Я еще успел подумать, что это просто усталость, и тут же провалился в темноту. Сознание возвращалось медленно, будто я неспешно поднимался с глубины. Сначала я услышал, как где-то рядом шелестит бумага. Потом ощутил тепло, тяжесть одеяла, запах отваров и эликсиров с примесью сушеных трав. Я открыл глаза и какое-то время смотрел в потолок. Свет в комнате был рассеянным и мягким. Окно было прикрыто тяжелыми шторами, практически не пропускающими солнечные лучи. Только между неплотно сомкнутых портьер падала на паркет тонкая полоса света. Деревянная резная спинка кровати была похожа на ту, что стояла в гостевой комнате нашего особняка. «Значит, я дома». Повернув голову, я заметил, что в кресле у изножья сидит темноволосый мужчина лет 40, в свободной белой рясе. Он сидел с прямой спиной, закинув ногу на ногу, и читал книгу, аккуратно перелистывая страницы. Бумага сухо хрустела под пальцами. Я почти сразу узнал ее обложку из тех, что я возил с собой, но старался держать подальше от посторонних глаз. В империи такие книги не печатали и уж точно не продавались в книжных магазинах. Лекарь не сразу заметил, что я пришел в себя, перестал читать, аккуратно закрыл том, положил его на край стола и повернулся ко мне, негромко спросил: «Как вы себя чувствуете? Голова не кружится?» Я попробовал было ответить, но язык будто прилип к небу, губы пересохли, горло соднило, но с трудом я все же хрипло выдавил из себя: «Чувствую себя нормально, не кружится, но пить очень хочется». Он кивнул, будто ждал именно этого ответа, потянулся к столу, взял графин с чем-то темно-красным, налил в простой стеклянный стакан и, не торопясь, подал его мне. «Клюквенный морс», — пояснил он, едва я принял стакан. «Пейте небольшими глотками, пожалуйста». Я обеими руками обхватил стакан. Он оказался прохладным, гладким и тяжелым. Прислонил тару к губам, сделал маленький глоток. Напиток был кислым, чуть вяжущим, с намеком на мед, и очень холодным. При первом глотке горло отозвалось болью, но потом стало легче. Я пил аккуратно, стараясь, чтобы зубы не стучали о стекло. Руки все еще слегка дрожали. «Спасибо», — сказал я, возвращая лекарю пустой стакан. Голос был все еще немного сиплым, но уже более уверенным. Мужчина молча забрал пустую посуду, поставил обратно на поднос, а затем заметил, кивнув на лежавшую на столе книгу, которую еще недавно с интересом читал: «Любопытную литературу вы читаете, юноша?» Я перевел взгляд на лежавший на столике том. «Я бы на вашем месте держал подобные издания на закрытой полке», продолжил лекарь с ленивой интонацией, «подальше от любопытных глаз, особенно в таких домах, как этот, а то не ровен час кто-то спросит, что вы нашли в этих крамольных текстах. Автор сего произведения, к примеру, всерьез сомневается в силе молитв, а это, без сомнений, ересь». Я чуть приподнял брови и нехотя отозвался: «Это не моя книга, верните ее туда, где ей место». Лекарь усмехнулся, не зло, скорее, так, как усмехаются взрослые, когда слышат от юноши нечто в духе: «Я просто мимо проходил, когда старшие дымили». Но спорить не стал, просто аккуратно поднял книгу, не торопясь, как будто смаковал момент, и сунул ее в свой саквояж. Потом потер ладони, и я сразу почувствовал едва уловимый всплеск силы, тонкий, будто по коже пробежал очень слабый электрический разряд. Мужчина сделал несколько простых движений пальцами, и рядом с кроватью, в полушаге от меня, медленно выросла прозрачная, словно сотканная из легкого тумана фигура, похожая на анатомический атлас. Внутренние органы подсвечивались мягким красным светом, будто тихо пульсировали в такт дыханию. «Повезло вам», — не отрывая взгляда от фигуры произнес лекарь. «Медведь едва зацепил вас со спины, практически пробив силовой щит. Повезло, что в поместье Кирова оказался весьма способный лекарь, который талантливо закрыл раны, так что шрамов не останется. Вам стоит поблагодарить князя за то, что он не оставил вас в беде». Я слушал, не перебивая. Пульс уже выровнялся, голова не кружилась, но слабость пока держала тело в постели. Лекарь тем временем продолжал. «Вы потеряли много крови, но организм молод и совсем справится. Все остальное в пределах нормы. Даже проверка на алкоголь не дала результатов». Я нахмурился. «Какая еще проверка?» Он взглянул на меня со снисходительной улыбкой. «Ваш папенька был уверен, что вы от зверя убегали в состоянии, ну, скажем, глубокой рассеянности сознания. Я не спрашивал, откуда у него такие мысли, но проверку он потребовал не один раз». Лекарь говорил спокойно, без иронии, почти между делом, но взгляд бросил выразительный, прямой, внимательный, чуть выжидающий. Я усмехнулся и пояснил без удовольствия. «Возможно, у него были на то причины. То есть вы впрямь в здравом и трезвом уме решили сократить дорогу через закрытую территорию», — проговорил лекарь, — «где живут дикие животные, и вам особенно повезло попасть прямо на участок, где обосновался тот самый неприятный медведь». Я повернул голову на подушке, не спеша, и посмотрел на него поверх плеча, и поинтересовался, стараясь, чтобы голос прозвучал ровно: «А бывают приятные медведи?» Лекарь хмыкнул, видимо, догадавшись, что я не собираюсь каяться. «Именно с этим на редкость сложно работать», — вздохнул он. «Сила на него практически не действует. Таких зверей почти не осталось, и именно потому его и доставили сюда. Мастер Киров имеет слабость к таким вот экспонатам». Я вяло кивнул, нахмурился, покосился на стоявший на столике графин, но, поняв, что все равно не дотянусь, только тяжело вздохнул. «Почти все в империи знали. Князь Киров коллекционировал редких животных с тем же вкусом, с каким другие собирали оружие, фарфор или миниатюры. Его парк был закрыт, но при этом хорошо обустроен. Никакой жестокости с животными. Даже наоборот, простор, защита, присмотр. Никто не мог упрекнуть князя в халатности. Даже этот медведь, несмотря на всю опасность, содержался в идеальных условиях». Лекарь чуть подался вперед, поправил поднос с графином на столике и менторским тоном добавил: «Судя по всему, вы не заметили табличку на входе». Голос мужчины был спокойным, как у лектора в университете, который терпеливо объяснял недалекому студиозусу очевидные вещи. Я не ответил, просто чуть отвел взгляд, потому что таблички на ограде парка не было, ни предупреждающей, ни запретной. Но я почти не сомневался, что она появится и окажется ровно там, где положено, если я вдруг решу вернуться и пересмотреть маршрут. «Я не собираюсь жаловаться, если вы об этом», — тихо сказал я. Лекарь кивнул, будто и не ждал другого ответа. «Господин Киров тоже не станет предъявлять вам претензий», — послышался голос от двери. Я невольно поморщился. Гаврила умел появляться неожиданно. Ни шагов, ни скрипа дверей. Просто в какой-то момент слуга в этом доме оказывался рядом, как будто был в комнате все это время. Я повернул голову. В дверном проеме, сложив за спиной руки, стоял высокий мужчина, как всегда прямой, сдержанный, почти без эмоций на лице. «Ладно, мне пора», — тут же отозвался лекарь. Он говорил быстро, уже в движении. «Если будут жалобы на самочувствие, зовите». Он не стал прощаться, просто поправил рясу, перехватил саквояж и направился к выходу. У двери разминулся с Гаврилой, чуть кивнув в знак приветствия. Слуга проводил его взглядом, коротким и нейтральным, как будто просто отметил, кто вышел из комнаты и в каком состоянии. И как только лекарь исчез в коридоре, Гаврила вошел в комнату, едва слышно прикрыв за собой дверь. «Угораздило же вас, мастер», — качая головой, негромко проговорил слуга, подходя к кровати. «Главное, что остался жив», — махнул рукой я, — «и даже, вроде бы, цел». «Святая правда», — с легким вздохом отозвался он, уточнил: «как вы себя чувствуете?» Я не сразу ответил, осторожно подвигал сначала плечами, потом шеей. Все отзывалось нехотя, но почти без боли. Сел на кровати, опустив ноги на пол, который оказался довольно прохладным, и тихо ответил: «Я в порядке, только тело затекло, но в целом ничего не болит. Лекарь говорил, что мне сильно повезло. Его предшественник успел прочистить и закрыть рану еще на месте». Гаврила кивнул: «Вы потеряли много крови. Почти сутки были без сознания. Лекари по очереди вливали силу, разгоняли кровоток, чтобы не было провала, и следили за вашим состоянием». Я кивнул, не сразу. Потом, помедлив, поднял на него взгляд. «А та девушка?» – спросил негромко. «Что с ней?» Вопрос прозвучал почти машинально, но внутри поднималась тревога, не вспышкой, а глухим эхом. Как будто я снова стоял у забора, сжимая чужую ладонь в темноте. Гаврила нахмурился. Лоб пересекла неглубокая складка, но взгляд остался ровным. Несколько секунд он молчал, будто что-то обдумывал, а потом проговорил: «Про девушку мне ничего не известно. С вами хочет побеседовать Арсений Сергеевич». Я на мгновение прикрыл глаза, потом осторожно открыл их снова и, не слишком надеясь на чудо, уточнил: «Он уже в курсе, что я пришел в себя». Слуга медленно покачал головой. «Лекарь, что дежурил у вашей постели, наверняка уже доложил, что вы очнулись. Так что да, мастер, он уже знает». Я с трудом удержался, чтобы не выругаться. Лекарь наверняка был обязан доложить старшему семье то, что нерадивый сын очнулся. Неохотно кивнул. Вставать не хотелось, но откладывать тоже было нельзя. В доме такие вещи не прощались, даже если ты только что очнулся после встречи с медведем. Я сел на кровати, нащупал стопами обувь, оперся ладонью о матрас, выпрямился. Тело отзывалось плохо, но более-менее слушалось. Дал себе пару секунд, чтобы просто постоять, привыкая к новому положению. «Что же?» – выдохнул я негромко. «Идем». Гаврила коротко кивнул и шагнул к двери. Я последовал за ним, стараясь идти ровно, не держась за стены. Глава 3. Назначение. Глава 7. Арсений Сергеевич ждал меня в своем кабинете. Гаврила остановился у двери, как и положено, трижды постучал и выждал, и, дождавшись приглушенного «войдите», открыл дверь. «Арсений Сергеевич, ваш сын прибыл», – произнес он, чуть склонив голову. Из-за его плеча я увидел, как отец поморщился. Коротко, едва заметно, но достаточно, чтобы уловить настроение. По его виду было заметно, что ему тоже не была приятна эта встреча, и от этого осознания на душе стало немного легче. «Пусть войдет», — бросил князь, и я шагнул внутрь. Кабинет встретил меня тишиной. Здесь никогда не было ощущения человеческого тепла и домашнего уюта. Только запах кожи, чернил и чуть уловимой пыли. Ее протирали здесь каждый день, но мне казалось, что от этого пыли становилось только больше. Справа от входа тянулся до самого потолка высокий, массивный книжный стеллаж. Он заполнял стену и казался больше частью здания, чем мебелью. Книги стояли впритык, ровно, без перекосов. Все корешки располагались строго по краю полки, будто были вымерены по линейке. Я с детства помнил, если хоть один том слегка выдавался вперед, отец замечал это с порога. В центре комнаты, ближе к окну, стоял тяжелый рабочий стол из темного ореха с чуть закругленными краями. Углы были потерты, но отполированы до зеркального блеска. Отец не любил менять вещи, но всегда следил, чтобы следы времени выглядели аккуратно. На столешнице царил идеальный порядок. Массивная чернильница с бронзовым обрамлением, тяжелая пресс-папье в виде львиной головы. На правом углу лежала ровная стопка бумаг. Именно те документы, которыми отец занимался в данный момент. Остальное, как всегда, хранилось в ящиках или в папках на полках. В самом центре стола лежал вскрытый конверт из белой, плотной бумаги, с четким сгибом и аккуратным надрезом. Чуть сбоку были свежие газеты. Отец держал скорее, чтобы быть в курсе последних новостей столицы и империи. Особое внимание он всегда уделял первой полосе, которая имела для него особенное значение. Отец сидел в кресле у окна, высокий, широкоплечий, в костюме темно-серого цвета, сшитом безупречно по фигуре. Несмотря на возраст, он не выглядел старым, скорее зрелым, собранным, как человек, который каждый день напоминает себе, что должен быть в форме. Лицо его было резким, прямой нос, подбородок с жесткой линией, выдававший упрямство, которое я знал с детства. В глазах читался хитрый прищур, не наглый, скорее изучающий, настороженно оценивающий. Густые черные волосы были зачесаны назад, и лишь у висков тронула их ровная серебристая седина. Он перевел на меня взгляд, и в этом взгляде не было ни тепла, ни отстраненности. Позади, с легким звуком, закрыл дверь Гаврила, и мы остались в кабинете наедине. Я остался на месте, не спеша подходить ближе. В комнате повисла гнетущая тишина. «Как самочувствие?» – спросил он наконец, чтобы соблюсти формальность. Я пожал плечами. «Как видишь, жив. Хотя, подозреваю, ты этим фактом не слишком доволен». Я не смотрел ему в глаза, но краем взгляда заметил, как у него дернулась скула, а под кожей начали ходить желваки. Так бывало всегда, когда он старательно сдерживал раздражение, желая казаться спокойным. На щеках выступили знакомые красные пятна. «Тебе повезло появиться в семье высокорожденных, потому что это дало тебе резкий старт в жизни», — ровным голосом начал он. «Без труда поступил в один из лучших лицеев. Получил университетский диплом. Правда, я появлялся в том университете чаще, чем ты, и делал все, чтобы тебя не выкинули с позором. А чем ты занимался? Ах да, прожигал дни и ночи со своими друзьями, лечился от скуки, пил, влезал в скверные истории. Хотя, имея доступ к моим счетам, это было делом нехитрым. Так ты и стал городской легендой, но не в том смысле, которым можно гордиться». Он умолк, на пару секунд в комнате повисла тишина. Потом он вздохнул и махнул рукой, будто отметив, что говорить дальше бессмысленно. «Это были ошибки юности, о которых я, поверь, сожалею», — спокойно ответил я, понимая, что напрасно сотрясаю воздух, и уже сделал выводы. «Стараюсь исправиться. Хотя, полагаю, тебе это все равно не интересно, потому что, насколько я знаю, первое, что ты потребовал, это анализ на алкоголь, и назначил ты его скорее всего раньше, чем справился о моем самочувствии. Ты же юрист, сам понимаешь, что проникновение ночью на частную территорию не проходит без последствий», — произнес Арсений, и его голос стал чуть громче, хотя отец все еще пытался контролировать гнев. «Вообще никто бы в своем уме не полез в место, где держат диких зверей. Так что просто ответь мне, зачем ты туда пошел?» Я посмотрел на него чуть дольше, чем обычно, но голос не менял. «Зачем? Ты все равно не поверишь». Отец медленно выдохнул, пытаясь удержать внутри раздражение. Потом заговорил, стараясь говорить ровно. «Если твоя история будет звучать логично, я постараюсь отнестись к ней серьезно, обещаю». Я чуть пожал плечами. «Я хотел спасти девушку, которая была в беде». Он фыркнул, без смеха, почти с жалостью. «Девушку, которую никто, кроме тебя, не видел. И ты решил рассказать это вслух, при свидетелях? Тебе не пришло в голову придумать что-нибудь менее сказочное?» Он потянулся к лежащей на столе стопке прессы и взял верхнюю газету. Развернул аккуратно, по всем сгибам, и, не глядя на меня, повернул в мою сторону титульную полосу. На первой странице крупным планом красовалась моя фотография. На ней я стоял в неестественной позе недалеко от ограды парка, чуть растрепанный, с затуманенным взглядом. И я отметил, что репортеру удалось сфотографировать меня явно в не самый удачный момент. «Можешь попросить, чтобы они перевыпустили тираж?» — негромко заметил я, разглядывая снимок. «У меня тут лицо немного неумное. Таким денег не дают. То есть, говоря твоим языком, в таком виде я позорю семью». Он ничего не ответил, только чуть приподнял брови и развернул газету. Нашел нужную страницу и начал читать вслух. Голос у него был ровный, но с тем особенным оттенком, с которым читают для того, чтобы подчеркнуть нелепость происходящего. Сегодняшней ночью юный княжич Медведев вновь оказался в центре скандала. Мастер Николай Арсеньевич взломал защиту частного парка, принадлежащего мастеру Кирову, и бессамовольно пробрался на территорию. Но этого ему показалось мало. Наследник семьи Медведевых решил побежать на перегонки с сибирским медведем. Секретарь семьи Медведевых пока не дает официальных комментариев. В свое оправдание мастер Медведев заявил, что пытался спасти девушку, однако никакой особы женского пола на месте обнаружено не было. Даже медведь, как выяснилось, оказался самцом. Он замолчал и просто уставился в текст, будто перечитывал это про себя. «Это они намекают, что ты мог флиртовать с медведем», — все же пояснил князь. Я криво усмехнулся. «Такое поведение можно расценивать как прямое оскорбление семье, и поводом вызвана дуэль. Статья написана двусмысленно», — согласился отец. «Но обвинить редакцию газеты не получится. Репортеры не выставляют тебя ни преступником, ни героем. Просто человеком, потерявшим связь с реальностью, скандалистом, шутом. Не первый раз, если подумать», — отметил я. Отец сложил газету вдоль прежних сгибов и положил ее на край стола. Лист слегка соскользнул, чуть вывернулся, и заголовок оказался наполовину скрыт. «И такое вышло во всех сегодняшних изданиях», — сказал отец, глядя не на меня, а в сторону окна. «От имперских ведомостей до самых никчемных бульварных листков. Везде одно и то же. Скандал, сенсация, домыслы. Где же все это время пропадал наследник семьи Медведевых? Служил ли он, не приведи Всевышний, в монастыре Синода или, как предполагают особенно творческие репортеры, проходил курс лечения от хмельной зависимости?» Я чуть склонил голову, не пытаясь спорить. Вместо этого сдержанно усмехнулся. «Идея с монастырем, кстати, не так уж плоха. Если подать правильно, прозвучит почти благородно». Отец не отреагировал, а я вытянул перед собой руку, провел ладонью в воздухе, как будто чертил заголовок. «Искупление через покаяние». Согласись, звучит убедительно, увлекательно. Можно будет даже нанять художника для иллюстраций. Я в рясе, на фоне восхода. Он утомленно вздохнул, словно решил не спорить, потому что не видел в этом смысла. Медленно откинулся в кресле, положив одну руку на подлокотник, а другую на колено. Пальцы чуть подрагивали от сдерживаемой усталости. «От тебя стало слишком много неприятностей», — сказал он негромко, без обвинений, скорее просто констатируя факт. «И каждый раз прикрывать эти неприятности становится все труднее. Возможно, ты этого не чувствуешь, но времена меняются. Сейчас за такое поведение легко можно потерять место, не только в канцелярии, но и в любом ведомстве, а кому-то и вовсе попасть под надзор, или того хуже». Я слушал, не возражая, и когда Арсений закончил, спокойно ответил: «Как юрист могу тебя заверить, что я уже совершеннолетний и полностью дееспособный, так что за свои поступки отвечать готов сам, без твоей опеки». «И пока до этого не дошло», — продолжил отец, не повышая голоса, — «отправляйся-ка ты, Николай, подальше от столицы». Он говорил спокойно, даже чуть мягче, чем прежде, будто принял какое-то решение и теперь просто ставил меня перед фактом. Я посмотрел на него, ожидая продолжения, и он устало добавил: «Пока ты валялся без сознания, пришло письмо с назначением. Ты временно утвержден в должности регента в небольшом княжестве на границе империи». Я удивленно приподнял бровь. Назначение на такую должность не делалось легко. И уж точно происходило такое не по доброй воле совета. Регент – это не просто административная фигура. Это человек, который принимает практически все решения, касающиеся княжества. Я явно не подходил на эту роль, потому что был молод и только закончил университет, а опыта в управленчестве у меня практически не было. Поэтому я спокойно уточнил: «Это как?» Отец молча потянулся к столу, взял один из листов, аккуратно расправил его. «Все просто», — отозвался он, протягивая мне документ. «Пару дней назад скончался твой дядюшка». «Эвана как?» — нахмурился я, точно зная каждого своего родича до пятого колена. «Великих князей в роду нашей молодой семьи вроде не было. Третья вода на киселе, по материнской линии», — отмахнулся отец. «У него не осталось прямых наследников. Ни детей, ни признанных бастардов. Ты – ближайший родич по крови. Возраст у тебя подходящий. Статус позволяет. Так что совет счел возможным назначить тебя регентом». Я взял лист. Бумага была плотной, с характерным сухим запахом свежей типографии. В верхнем углу красовался герб совета. Внизу стояли подписи и печать. Все официально. Временная должность сроком на полгода. Отец, не дожидаясь, пока я дочитаю, продолжил: «Если за 6 месяцев твоего регентства объявится бастард или близкий родственник, ты уступишь ему свое место. А если нет, ну, будешь исполнять обязанности до тех пор, пока не назначит кого-то постоянного. Временная мера, как они выразились, чтобы не нарушать традицию правления по праву крови». Я рассеянно кивнул, все еще держа в руках письмо, теплую от пальцев бумагу, с сухим, канцелярским текстом о назначении. Почерк был размашистый, но четкий. Судя по нему, решение не было спонтанным. Все выглядело продуманным и согласованным. Именно это и вызывало наибольшие подозрения. Право крови действовало в империи с древнейших времен. По праву крови наследовался даже императорский престол. Каждое княжество, каждая территория имела свой род с историей, уходящей на сотни лет назад, во времена, когда на пустынной территории была воздвигнута первая крепость, вокруг которой основывались деревни переселенцев. Этот род должен был править непрерывно, поколение за поколением. Так было принято. Наследовать титул мог только прямой потомок, или признанный бастард. Закон был строг. Даже незаконнорожденный сын князя имел больше оснований занять место правителя, чем дальний родственник, каким бы знатным он ни был. Если назначение пришло мне, это значило только одно. Никого ближе попросту не нашлось. Ни сыновей, ни признанных бастардов. И при таком раскладе я оказался пусть не самым лучшим, но единственным кандидатом. Не повезло княжеству. Совершенно искренне пробормотал я, перевернул письмо, машинально провел пальцем по линии сгиба и подумал, что в этой истории было что-то почти случайное, необъяснимое, странное, словно я был частью какого-то хитрого плана. «Ссылка», — кивнул я, все так же держа в руках лист бумаги, «вполне подходящее наказание, спас девушку, получи билет на болото, все логично». Я откинулся на спинку стула, чуть потянулся, будто разминая плечи, и добавил, не меняя интонации, у меня только один вопрос, ты не боишься, что я, такой непутевый, все испорчу, развалю это твое маленькое забытое богами княжество окончательно? Я не насмешничал, скорее просто хотел услышать, что он скажет. В глазах отца промелькнуло что-то отдаленно похожее на удовлетворение, он едва заметно улыбнулся, но улыбка вышла кривой, холодной, без тени участия. «Увы», — ответил он, — «там все испорчено задолго до тебя, так что ты не навредишь». Он чуть подался вперед, опершись на стол локтем. «Княжество бедное, леса, болота и немногочисленные тихие деревни, в которых по старому укладу живут. Половина тамошних до сих пор верит в домовых и болотных, другую половину пугает сама идея дороги с гладким покрытием. Любой прогресс у них вызывает подозрение, зато слухов, ритуалов и недоверия хоть отбавляй». Он откинулся в кресле, снова выровнялся. На столе слегка скрипнула пресс-папье. Назначение уже подписано. Формально на полгода ты становишься регентом. В случае чего совет решит все без тебя. Так что никто от тебя ничего особенного там не ждет. А потому, он не закончил фразу, но это и не было нужно. И так было ясно. Решение принято, обратного хода нет. Он хлопнул ладонью по столешнице, как бы подводя черту. Я спокойно, без вызова усмехнулся, встал, поправил полы пиджака и отвесил поклон, не слишком низкий, но с нужной долей театральности. Получилось скорее насмешливо, чем почтительно. Все для семьи, Арсений Сергеевич. Отец взглянул на меня с легким удивлением, будто не сразу понял, что услышал. Потом чуть приподнял бровь, медленно, как человек, который привык ожидать худшее, и осторожно уточнил. То есть ты даже не будешь спорить, не устроишь бунт, не объявишь голодовку, на худой конец? Я чуть склонил голову и посмотрел на него с недоумением. А зачем? Пауза получилась короткой, но достаточно выразительной. Я не торопился с продолжением, просто перевел взгляд на окно, где за стеклом едва заметно шевелились кроны деревьев. Ты все равно не отстанешь, сказал я мягко. Можно, конечно, демонстративно уйти, хлопнуть дверью, собрать чемодан и рвануть куда-нибудь, хотя бы в Москву. Но ты ведь просто отзовешь все средства с моих счетов. Сделаешь пару звонков и в городе не найдется ни одной конторы, куда меня возьмут, даже на должности юрисконсульта третьего ранга. Мы оба знаем, как это работает. Он молчал, и я продолжил, уже чуть легче, почти с улыбкой. А Петербург, если честно, мне поднадоел. Все пестрое, но все же серые. Люди вечно куда-то торопятся, а в новостях то одного бедолагу найдут по частям в Неве, то другого. В общем, не лучшая атмосфера для вдохновения. Я пожал плечами, развел руки, как бы показывая, что это не театральная поза, а просто факт. А там свежий воздух, леса, реки, деревни с домами, в которых топят печи. Да и для резюме это не худшая строчка. Посмотрю, как живут люди за пределами императорского дорожного кольца. Вдруг пригодится, а может быть даже окажусь чем-то полезен для этого княжества. Арсений смотрел на меня внимательно, чуть прищурившись, с тем напряжением, которое появляется, когда ждешь скрытого мотива. Я поймал его взгляд и спокойно добавил, хватит искать подвох, все просто, я поеду и постараюсь не подвести. Я говорил без лукавства, мне и правда не хотелось ничего доказывать ни себе, ни ему. Петербург давно перестал быть новым, все казалось знакомым до тошноты. Лица, разговоры, вечеринки, одинаковые интерьеры, одинаковые вечерние светильники в одинаковых кабинетах. Я видел, как мои знакомые топчутся на месте, и понял, что тоже стою, а мне этого больше не хотелось. Так что я просто кивнул, развернулся и спокойно вышел из кабинета, не дожидаясь, пока отец что-то добавит. Дверь за мной закрылась почти бесшумно. Глава 4. Сборы. Как прошла беседа, мастер Медведев? Негромко поинтересовался Гаврила, когда я вышел в коридор. Слуга неподвижно стоял у стены, хотя я не слышал ни шагов, ни скрипа пола. В голосе слышалась обычная вежливость, за которой тщательно скрывался личный интерес. Отец решил отправить меня в ссылку, вздохнул я, облокотившись плечом о дверной косяк. Я сказал это буднично, как человек, которому уже нечего обсуждать, потому что все решено. В городские квартиры, уточнил Гаврила, подняв взгляд. Голос слуги остался ровным, но в глазах мелькнуло легкое беспокойство. Неужто вам придется опять питаться в ваших этих забегаловках бутербродных? Так ведь и до хворобы недалеко. Нет, покачал я головой, я отправлюсь куда-то в Северское княжество. Правда, я даже не представляю, где это. На долю секунды Гаврила замер, даже рот приоткрыл от удивления, но уже через миг он вновь стал прежним. Лицо приняло нейтральное выражение, спина чуть выровнялась. «Слышал что-нибудь о таком месте?» – спросил я, не отрываясь от стены. «Только то, что это далековато», – ответил Гаврила, и губы его чуть скривились в попытке улыбки. Не насмешливой, а скорее напряженной, как будто он что-то вспомнил, но решил не делиться знаниями. Я молча кивнул. Вопросов было много, но задавать их сейчас не хотелось. «Когда вы собираетесь отправляться?» – мягко сменил тему слуга, уже привычно переходя к делу. «Думаю, сегодня», — ответил я. «Попроси собрать необходимые вещи, по минимуму, документы, одежду и ну, ты сам знаешь». «Понял вас, мастер», — коротко кивнул он и почти сразу развернулся, направляясь к лестнице. Я же остался стоять в коридоре, ощущая, как стены родного дома начали казаться чуть дальше, чем прежде. Я неспешно спустился в гостиную. Деревянные ступени едва слышно поскрипывали под ногами, а внизу, в залитом дневным светом углу, у невысокого чайного столика, сидела моя младшая сестра. На ней было легкое домашнее платье в цветочек, волосы заплетены в две косички, одна из которых чуть расплелась, спускались на грудь. Девушка сидела, поджав ноги, чашка в одной руке, в другой была тонкая ложечка, которой она негромко постукивала по фарфору. Мне вдруг подумалось, что вчерашняя девушка, которая встретилась мне в том ночном парке, была такого же возраста, как Марина. Сестра смотрела телевизор с привычным вниманием, в полоборота к экрану, на котором мелькали кадры какого-то светского обзора, чьи-то выходы, интервью, очередная хроника бала. «Рада, что ты пришел в себя», – произнесла она, не отрывая взгляда от передачи. Говорила как бы между делом, но голос был по-настоящему теплым. «Я вернулась из гимназии, когда тебя уже проводили к отцу. О чем вы с ним говорили?» «Все как всегда», — отозвался я и подошел к столу. Чел в кресло, взял пустую чашку, налил себе чаю из чайника, в котором напиток уже слегка остыл, и только тогда заметил, что рядом лежали дольки лимона и коробочка с сахаром. Марина знала, что я пью с лимоном и положила его в чашку заранее. Сестра повернулась, посмотрела на меня. Лицо у нее было спокойное, но глаза внимательные. «Сильно ругался?» – спросила она негромко. Я пожал плечами и, отпив глоток, ответил. На удивление, нет. Она улыбнулась. Легко, немного даже с торжеством, как человек, который заранее угадал результат и теперь это приятно констатирует. «Я так и знала», – довольно сказала она. «Папенька иногда может быть чересчур резким, но на наше счастье он быстро отходит от гнева. Это, наверное, и к лучшему. Потому что», – она чуть понизила голос, – будто переходила к самой сути, сегодня вечером прием у Кристины Вяземской. Ее родители уехали в Сербское княжество, и она устраивает вечер. И мне, тут сестра посмотрела на меня из-под длинных пушистых ресниц, чуть склонив голову в бок, нужен спутник. Если я приду одна, это будет выглядеть странно. Я знал этот взгляд. Именно так она смотрела всегда, когда хотела от меня чего-то добиться, с легкой каплей обиды и почти неуловимой игрой в беспомощность. Я вздохнул, отставил чашку и посмотрел на нее прямо. «Увы, сестренка, сегодня я не смогу, потому что отбываю в добровольную ссылку», — спокойно ответил я, — «в Северское княжество». Она нахмурилась, не сразу сообразив. «Ссылка? Зачем?» Я снова поднял чашку, сделал глоток и, не опуская глаз, ответил с самой нарочитой торжественностью, на какую только был способен. «Все ради семьи». Сестра застыла с чашкой в руке, губы приоткрылись, Взгляд остановился на мне, будто она пыталась уловить, шучу ли я. На лице у нее отражалась не столько растерянность, сколько надежда, что я вот-вот усмехнусь и скажу. Поверила, но я не усмехнулся, только медленно покачал головой. «Нет», — спокойно сказал я. «Арсений Сергеевич решил на полгода спрятать меня подальше от столицы». Она моргнула, будто не сразу осознала, что услышала. Потом фыркнула, чуть сдвинув плечо. «Скорее, от цивилизации. Ты вообще знаешь, где это Северское княжество? Там, наверное, на все княжества живет десяток благородных семей. Один единственный город, и тот наполовину в болоте. Остальное деревни по 5-6 дворов, в лучшем случае с электричеством, а в худшем». Она понизила голос и заговорщицки прошептала. «Там по вечерам свечи жгут, или экономят и спать ложатся. Тебя послушать — это очень страшное место», — кивнул я и сделал глоток остывающего чая. «Почти страшная сказка». Она не рассмеялась, наоборот, нахмурилась, быстро поставила чашку на блюдце и уже собиралась встать, как будто решение вызрело мгновенно. «Я поговорю с папой», — решительно сказала она. «Пусть передумает». Я протянул руку и легко коснулся ее запястья, чтобы остановить. Никакой силы, только жест. «Не надо, Марина», — сказал я мягко, чуть понизив голос. «Ссылка добровольная». Я сам согласился. Она застыла, но не сразу села обратно в кресло. Постояла несколько секунд, глядя на меня снизу вверх, а потом вернулась на подушку и сердито тряхнула головой. Косички качнулись, словно маятники. «Вот объясни мне, зачем?» Глядя прямо в глаза, спросила она. «Только давай без этого, все для семьи. Прости, но у тебя это звучит, ну, как реплика из дешевого романа. Неубедительно». Я ответил не сразу. Слишком уж хорошо я ее знал и понимал. Сейчас она не договорила, и оказался прав. «Хочешь, чтобы отец оттаял и перестал тебя шпынять?» — продолжила она после паузы. «Так начни с простого. Перестань называть его как на заседании суда. Скажи уже наконец: папа, хоть разок, что от тебя убудет, что ли? Повторяй за мной: папа». Последнее слово она протянула почти игриво, утрируя, но в голосе была настоящая забота и обида за меня, а может быть, немного за него. «Такое должно идти от сердца», — тихо сказал я, отпив еще немного уже остывшего чая. «А притворяться я, как ты справедливо заметила, не умею». Марина фыркнула, как будто спорить не собиралась, но и соглашаться не спешила. «И поэтому ты отправляешься на болото?» — с чуть наигранной драматичностью заключила она, опуская плечи. «Кем ты там вообще будешь?» Я чуть повел плечом, подыскивая слова. «Регентом. Пока император не назначит великого князя». «Регент», — она протянула это слово, как будто пробовала его на вкус. Губы сложились в легкую улыбку. «Красиво звучит. Почти как титул из старой пьесы. Или из романа». Потом она подняла глаза и уточнила: «А когда ты вернешься?» Я на секунду замолчал. Затем, глядя на чай в своей чашке, спокойно произнес: «Арсений Сергеевич, братец». Тут же перебила она, насупившись, и я заметил, как ее брови слегка сошлись. Но я продолжил. Сказал, что обычно такое назначение длится до полугода, если все идет спокойно, то есть к началу зимы, — уточнила она, и в голосе прозвучало уже не удивление, а тревога. Такая тихая, внутренняя, которую не показывают в открытую, но по глазам видно. «Ну, не знаю», — сказал я с легким выдохом. «Может быть, мне там понравится». Она не ответила сразу, только посмотрела, прищурившись, будто пыталась понять, я всерьез или опять шучу, а затем шутливо ткнула меня в бок кулачком, не сильно, скорее так, чтобы обозначить свое недовольство. «Я тебе дам понравиться», — фыркнула она, — «а я тут что буду делать одна? Ты уедешь, отец никуда меня без сопровождения не отпустит. Этикет, традиции, честь семьи, в общем, все как ты любишь». Я усмехнулся и сделал глоток почти остывшего чая, а затем мягко ответил: «Ничего страшного, скоро он подберет тебе кого-нибудь достойного, и вы будете вместе ходить по приемам. Правда, уже не на вечеринке золотой молодежи, а скорее на балы с фуршетом и чтением докладов о финансовой устойчивости земельной аристократии». «Все, хватит», — перебила она, фыркнув и откидываясь на спинку кресла. «Не порти мне настроение». «Прости», — сказал я, улыбнувшись. И в этой улыбке было все: и извинение, и немного грусти, и признание того, что расставание будет нешуточным. Сестра вздохнула, покрутила ложечку в чашке и покачала головой. «Ох, братец». Я посмотрел на нее чуть внимательнее. «Будешь по мне скучать?» — спросил, стараясь, чтобы прозвучало не слишком серьезно, но с долей настоящего любопытства. Она на секунду замялась, но все же кивнула. Ответила просто: «Буду». Я усмехнулся, немного лукаво. «Ну тогда, может, будешь приезжать в гости, ну хоть изредка. Хочу верить, что в княжестве все-таки есть мосты, а не только болота и лодки с шестами». Марина наигранно строго нахмурилась. «И не мечтай. Я, конечно, тебя люблю, но сутки в дороге до Всевышним забытого городка, нет уж, меня в такую глушь даже за вишневым пирогом не заманишь». Я усмехнулся, отставил пустую чашку на блюдце, молча встал, потянулся, словно разминался перед чем-то важным, вздохнул и произнес: «Жаль, ладно, пойду собираться». Она ответила не сразу, только немного опустила голову и чуть скривилась в усмешке, но в этой усмешке была грусть, такая, которую прячут, чтобы не выглядеть слишком чувствительной. Я заметил, как дрогнули уголки ее губ, а взгляд стал чуть рассеянным. Пальцы продолжали держать ложку, но уже без цели, а просто чтобы не оставлять руки пустыми. Я не стал ничего добавлять, просто неторопливо направился к лестнице и молча поднялся в пахнущую чистым льном и мелом комнату, где все уже было готово к отбытию в ссылку. Гаврила, как всегда, сделал все без шума и вопросов. Точно в срок. У дверей стояли два чемодана, темных, с укрепленными уголками. Поверх чемоданов лежал аккуратно сложенный плащ и кожаная сумка, в которую обычно клали документы и вещи первой необходимости. Гаврила стоял в центре помещения, глядя в окно. Заслышав меня, он обернулся и произнес: «Арсений Сергеевич распорядился. Прощаться с ним у меня нет желания», — сказал я спокойно. «До Северска поеду поездом». Гаврила слегка качнул головой, будто удивился самому вопросу. «Не по рангу регенту ездить на поезде, только самолет или кортеж». Но он чуть замедлил речь: «В Северске нет аэропорта». Я вздохнул, тихо вздохнул и кивнул, начиная понимать, о чем говорила Марина. Сутки по дорогам, пусть даже и с кортежем, это не утренняя прогулка по проспекту. «Принято», — тихо сказал я. Гаврила не стал больше ничего уточнять. Подхватил поклажу за ручки, легко, будто вещи почти ничего не весили, и направился к выходу. Я бросил последний взгляд на комнату, на подушки с еще теплыми вмятинами, на небрежно брошенный плед на кресле, на распахнутую створку шкафа, и молча пошел следом. Кортеж уже ждал у ворот. За кованой оградой особняка стояли три машины, все с чужими номерами, незнакомыми, без эмблем, без обозначений. Две первые были неброскими, черные, с матовыми боками и тонированными стеклами. Возле них стояли люди, по виду походили на дружинников, но форма у них была странная, непривычные, строгие костюмы, а нечто вроде курток со вставками и высокими воротниками и широкие штаны, заправленные в ботинки военного образца, довершали наряд черные перчатки без пальцев. Бойцы что-то тихо обсуждали, переговаривались короткими фразами, и в их речи звучали слова, которые я не сразу распознал, не нарочито грубые, но не из обычного лексикона, то ли профессиональный жаргон, то ли просто их манера говорить. Я подошел ближе, но даже тогда половина сказанного прошла мимо ушей, как будто они говорили вполголоса и не для меня.